После долгих споров он все-таки согласился и в дальнейшем меня поддерживать. Чтобы облегчить борьбу, мы дали Добровольскому обещание провести его в министра юстиции, если он нас поддержит. Со своей стороны он обещал нам распустить комиссию генерала Батюшкина, которая будто бы мешала юстиции. Распутин согласился с этим планом и даже вызвался заинтересовать этим делом царицу. Он действительно сумел так устроить, что Добровольский был представлен царице. При посредстве ее окружения старались ей внушить, что генерал Батюшкин и его комиссия приносят много вреда. Распутин выступал вообще против комиссии, в бесполезной работе которых, по словам Распутина, только тратилось много времени, которое могло быть использовано более целесообразно. Скоро я мог установить, что наша пропаганда в пользу сахарозаводчиков при дворе возымела некоторый успех. Одновременно я предпринимал также шаги и в другом направлении. Я посылал моего друга Розана к отдельным членам комиссии, к которым он, бывший прокурор, имел отношение, с поручением выведать положение дела и ход расследования, что ему без особых трудов и удавалось. Таким образом, нам удалось узнать слабые пункты обвинения. От имени дочери Хепнера мы подали на имя царицы прошение о помиловании, в котором мы особенно напирали на слабые стороны обвинения. В прошении указывалось, что сахар был продан немцам еще до войны и отправлен в Персию. Каким путем он оттуда попал в Германию, сахарозаводчикам неизвестно. Царица послала прошение находящемуся в то время в Ставке царю с просьбой поручить установить действительное положение дела. Николай вызвал генерала Батюшкина в Ставку. Здесь ему сообщили, что он скоро будет сменен с должности председателя комиссии и получит другое назначение. Батюшкин сильно возмутился и пожаловался начальнику штаба Алексееву. Последний посоветовал ему не обращать внимания на эти запугивания и спокойно продолжать свою работу. Батюшкин последовал этому совету, но стал осторожнее и начал добиваться расположения к нему Распутина. Когда я это заметил, я пошел к генералу. Мы имели продолжительный разговор. Батюшкин стал податливее, и нам удалось все дело вырвать из рук военного суда и передать его гражданскому суду. Сахарозаводчики признали себя виновными в спекуляции с сахаром, но отвергли обвинения в государственной измене. Это произошло уже после смерти Распутина. В то время министр юстиции Макаров был уже уволен, и вместо него назначен, по моему указанию, Добровольский. Я был в нем вполне уверен и рассчитывал на то, что ему удастся это дело совсем прекратить. Он вызвал к себе киевского прокурора с подробным докладом о ходе расследования. После переговоров с прокурором Добровольский распорядился о прекращении дела. Все же освободить арестованных мне не удалось, так как они были арестованы по распоряжению командующего Юго-Западным фронтом Брусилова, который и слышать не хотел об их освобождении. Он распорядился сослать сахарозаводчиков на Рымский край. Мы старались оказать на Брусилова влияние, но совершенно безрезультатно. Тогда Слёсберг написал царю новое прошение, в котором сахарозаводчики признали себя виновными в попустительстве, благодаря которому германцам удалось переправить сахар в Германию и просили о помиловании. Прошение было подано через министра внутренних дел Протопопова. На прошение царь поставил резолюцию, кое, хотя и сахарозаводчики не были совершенно оправданы, но судебное преследование против них было прекращено. Она гласила, что хотя сахарозаводчики и провинились, все же для них будет достаточным наказанием сознавать перед обществом свою вину. Незадолго перед революцией они были освобождены. Это дело имело еще в 1919 году свои последствия в Одессе. Хепнер, Розен и я, в числе других беженцев, также попали туда. Розен очень нуждался. Розен просил Хепнера выдать ему обещанные в Петербурге его зятем Зивом 200 тысяч рублей, Хепнер отказался. Тогда Розен пожаловался бывшему члену комиссии генерала Батюшкина Орлову, который в то время занимал должность начальника контрразведки при генерале Деникине. У него был произведен обыск, и при этом найдено мое адресованное ему письмо, в котором я требовал уплаты указанных 200 тысяч рублей. Хепнера арестовали. В то время Одесса была оккупирована французами. Когда они узнали, что Хепнер в свое время оказывал услуги немцам, они стали к нему относиться весьма подозрительно.